Минут через 15 бригадир вошел в зал и занял свое место. Определить по его лицу, кому он там названивал и что узнал, было довольно проблематично. Не человек, сплошная загадка. Ну да и черт с ним, не сверкает взором, не бегает возбужденно по комнате, и то ладно. Побарабанив с полминуты пальцами по столу, Белый остро глянул на меня и подозрительно спросил: «Кто тебе подкинул наколку?» «О, интересный вопрос, интересный. А никто не подкинул». Я сокрушенно развел руками. «Кругом молодни-злыдни, никто не сподобился?» Потолкался по забегаловкам, кабакам, людей послушал, проанализировал ситуацию, ну и вот, пришел к оптимальному варианту. Попробовал, получилось. «Да, складно», — задумчиво пробормотал бригадир. «Складно». И вдруг спохватился. «Кстати, вот старый осел!» Он хлопнул себя ладонью по лбу. «А где этот твой коммерческий директор проживает?» «Луначарского, 70», — сообщил я, будучи уверен, что Белому только что подкинули Дезу на этот счет, и уточнил для пущей важности. «И заметьте, такими бабками ворочает, а маскируется под скромнягу, сволота. Домик средненький такой, мусор кругом, в козе и душегрейках ходит». «Как? Луначарского, 70? Медленно переспросил бригадир. Что-то в его тоне мне здорово не понравилось. Чего это он? «Точно, — подтвердил я, — Луначарского, 70. А что, собственно, вам?» И осекся. Показалось мне, что бригадира сей момент хватит Кондратий. Но только в первый момент показалось. Нахватав полную грудь воздуха, Белый внезапно зашелся в припадке дикого веселья. Он охал, икал, хохотал навзрыд и бил ладонями по столу, сползая с табурета на пол. Я был удивлен и обескуражен. Ну, ничего, совершенно ничего не приходило на ум, хоть сколько-нибудь толковое. Чем можно было бы объяснить внезапно обуявший хозяина приступ веселья? «Может, началось?» — подумал я растерянно. Чердаком двинулся. Отсмеявшись, бригадир подошел к окну и, стукнув по стеклу, помахал призывно кому-то во дворе. Спустя 15 секунд в зал вошли два пенсионера, безвылазно торчащие у ворот, и встали по обеим сторонам у двери. В руках у них солидно поблескивали лаком деревянных частей новенькие Мосберги. Когда бригадир успел вооружить дедов, ума не приложу. Насколько я помню, они всегда прекрасно обходились без стволов. У меня тоскливо заныло внизу живота, а в голове самопроизвольно застрял запоздалый вопрос: «Ну, нигде же я так лоханулся?» Укоризненно покачивая головой, Белый выступил с речью. «Этой ночью в нашем городе не была ограблена ни одна солидная хата, малыш. Редкий случай. Были два скока у вокзала, но там заявлена сумма в обоих случаях не более 4 лимонов деревянными. Луначарского, 70. Луначарского, 70 — это дом, который я строю для Вовкиной матери. Отделочные работы остались. А вот тот, что в заячьем душегрее с бакенбардами, — это сторож. Ха, так это ты там развлекался? В стекла выставил, котов с банками подбросил? Слушай, а нахера ты сапоги оставил?» Я сидел ни жив, ни мертв, затаив дыхание и боясь пошевелиться. Вот это подстава! Дар речи у меня пропал намертво. В таком дерьме мне еще ни разу в жизни бывать не доводилось. Ну да хер с ними, с сапогами. Бригадир подался вперед через стол и выставил на меня указующий перст. Ты лучше скажи, сынок, откуда дровишки? Лучше сам скажи.